Второе. Он не помнил, как его внесли в дом. Возможно, воины-правители не хотели приводить его в чувство среди улицы. Быть может, таким образом ему давали дополнительные минуты для восстановления, пусть даже подобный подарок оказался смехотворным. Его вернули в сознание с помощью нюхательной соли и болезненного пощипывания. Первое, что услышал Гинни, когда пришел в себя, это горячий, требовательный шепот. «Поднимайся, дружок, поднимайся, без тебя мы не можем, тебе придется сделать это, поднимайся и вылечи людей, вставай!» Его заставили принять сидячее положение. Как ни странно, дурман в голове проходил быстро. Наверное, сказалось то, что Гинни, пока его везли к другому дому, успел немного отдохнуть. Конечно, это был не отдых, жалкие крохи. Его тело жадно схватило их, несмотря, что голод все равно не был утолен, но все-таки лучше, чем ничего. В этом доме оказалось уже двое больных. Женщина средних лет и девочка, ровесница Гинни. Снова пространство заполнял сладковато-горький запах, и в этот раз он был значительно сильнее. Теперь, кроме уже знакомых ощущений, появилось новое. Мальчику показалось, что его что-то выпихивает из дома. Бестелесное ощущение, настойчивое, хотя и безрезультатное. Мальчик оставался на прежнем месте, и все-таки Гинни даже посмотрел на гвардейца, заставлявшего его встать. Тот пристально следил за ребенком, и не похоже было, чтобы его что-то выпихивало, как и Гинни. «Давай, дружок», — повторил гвардеец, по-видимому, удовлетворенный тем, что ребенок сфокусировал на нем взгляд. «Ты ведь лечишь людей, так? Не дай умереть этой несчастной девочке и ее маме». Девочка жалась к матери, затравленно следя за гвардейцем. Она еще чувствовала себя нормально, достаточно, чтобы ходить и что-то делать, но ее, конечно же, не выпускали из дому. Это и стало основной причиной ее страха, который, наверное, усиливался от осознания, что с ней что-то не в порядке. Вот ее мать... Та уже была в тяжелом состоянии, хотя и понимала еще весь ужас происходящего. Возможно, появление Гинни ослабило напряжение. Женщина с дочерью почувствовали интуитивную тягу к ребенку, но сказывалось, что мальчик не явился сюда по доброй воле. Кроме гвардейца, об этом говорила цепь на ноге. Гинни попытался встать. Гвардеец, следивший за ним, поддержал мальчика, затем неожиданно снял с его лодыжки цепь. «Ладно», — пробормотал он, — «побудь без нее, я все равно рядом». Гвардеец отступил, после чего вовсе покинул комнату, хотя его присутствие в доме по-прежнему угадывалось. Девочка перевела взгляд на мальчика. Страх по-прежнему был в ее глазах, но... К мальчику он не имел отношения. Ее мать, лежавшая на спине, тоже попыталась рассмотреть ребенка, которого привели в их дом воины правителя. Гинни пошатнулся и был вынужден опуститься на колени. Запах болезни без названия вызывал спазмы желудка. Противление чего-то бесплотного исходила от кровати, где лежала женщина, и оно усиливалось. Гинни почувствовал приступ страха и беспомощности. Он понял, что надо выбирать одного человека. Но кого? Мать или дочь? Мать в более тяжелом положении. Но Гинни ясно представил, что, спася ее, обессилит настолько, что уже не поможет ее дочери. И в то же время, выбрав девочку, Гинни рисковал потерять время и не вытянуть женщину из когтей болезни без названия. В случае с ней дело приблизилось к сумеречной зоне, из которой уже ее не вытащишь. Динни растерялся, подавленный, обессиленный. Он смотрел на мать и дочь. Кого же? Запах стал совершенно невыносимым. Динни закрыл глаза, согнулся, будто ему нанесли удар в живот. Перед глазами вновь возникла белесая сетка, пронзавшая верхний слой почвы. Ростки тянулись кверху прямо на глазах. Каждый из них паразит человека, можно не сомневаться в этом. Казалось, ростки кинжалами тянутся к самому Динни, тянутся, желая, чтобы мальчик отступил. Видя их рост, Динни осознал, что беспомощен против них. Осознал, что даже вылечив женщину и ее дочь, он все равно не спасет их. Город закрыт, они не уйдут отсюда, и очень скоро, в самое ближайшее время, болезнь без названия снова поразит их. Так сказать, повторно. Покинь они столицу сразу же, как только Динни отдаст им последние силы, они бы спаслись. Но мальчик знал, просить гвардейцев, чтобы они выпустили людей, бессмысленно. Все равно, что просить эту белесую сетку, заполнившую внутренний взор, раствориться, исчезнуть, погрузиться в землю и навеки остаться в ее бездонной черноте. Динни привалился к стене. Он был раздавлен. Все его действия потеряли смысл. Потерял смысл его дар, его дорога. Даже все прежние случаи, когда он спасал людей, потеряли смысл. «Папочка», — прошептал мальчик, — помоги мне, пожалуйста». Он знал, на шепот никто не придет, никто не откликнется. Он сам должен увидеть отца, вернее, увидеть то, что отец сказал бы ему, будь он рядом. Мальчик попытался расслабиться, и ему это удалось. Он увидел отца. Тот был как живой.